В замке Хайцоллерн, Ульрих прикинул в уме и нахмурился. Это примерно 200 километров отсюда, то есть вас минимум 4 часа тут не будет. Думаю, за 4 часа ничего не случится. Вы успеете составить свой вариант соглашения, а мне полезно будет проветриться. Я поднялся, взял лист с печатью и, положив во внутренний карман пиджака к своему паспорту, вышел из кабинета. Ульрих поспешил за мной. «Вы так и будете меня сопровождать?» – поинтересовался я. «Да, пока про вас маги в гильдии еще не в курсе», – пояснил Адельман. «Пока вас не будет, я устраню этот недостаток». Я кивнул. На автостоянке Адельман уставился на мой внедорожник, покачал головой. «Ваша машина – единственная черная тут, и никто не удосужился даже задуматься над этим и сообщить магам, ответственным за охрану замка. Вам тоже есть о чем задуматься, не так ли? Может быть, кто-то точно так же, как ректор, не на своем месте. Боюсь, что вы, к сожалению, правы, господин Райнернайр, но не буду вас больше задерживать». Я сел в машину, вырулил со стоянки и, проехав город, направил Бронко на юг. Применять заклятие, которое переместило бы меня к замку, я не стал. Действительно хотелось не спеша ехать мимо небольших городков, полей, на которых уже зеленели озимые, и осенних рыжих холмов, по которым ползли серые косматые тучи. По шоссе ехали редкие машины. Асфальт чернел от влаги, а ветер бросал в ветровое стекло горсти дождя. Глядя на мокрую дорогу, я размышлял о том, что недавно произошло, и о том, насколько факт открывшейся моей способности кого-то оживить повлияет на все остальное. При этом я отметил, что Карлфрид не так давно упоминал о какой-то моей особенности, но это явно было что-то другое, иначе он бы не стал успокаивать Маделев, уверенный, что надежды на спасение те и нет. Потом мысли сами собой переместились на тему предстоящего общего совета. Что ж, посмотрим, как на нем поведет себя господин Ульрих Адельман. Изначально он несомненно хотел выступать в роли обвинителя Маделев, но сейчас все круто переменилось, включая мнение главы гильдии Хайдельберга. Дождь внезапно прекратился. Я выехал на участок сухого асфальта, попав в широкую проплешину в тучах. Все вокруг было залито ярко-рыжим светом заходящего солнца. На подъезде к Хайцоллерну снова запосмурнело и пошел дождь. В замок я уже приехал в полной темноте. Внизу, у подножия холма, дорогу перегораживали ворота и имелось довольно добротное здание для охраны ворот. Навстречу мне выскочил охранник, наверняка уже уведомленный распорядителем замка, Еска. Кивнув мне в приветствии, распахнул ворота. Я поехал по крутому серпантину наверх к замку. Еска открыл вторые ворота, впустив меня во внутренний двор, а в холле меня встречала встревоженная Цицилия. «Эгихард, что так долго?» – спросила она, но на лице ее уже обозначилось облегчение. «Пришлось заехать в Хайдельберг, в главную гильдию», – ответил я. «И я сейчас туда опять уеду. Где Барри? Все в порядке?» – спросил вновь забеспокоилась Цицилия. «Все нормально, не переживайте, тетушка. Маделев, конечно, это долго рассказывать. Мне нужно заключить новый договор с Объединенным Советом, но переживать ни за что». Цицилия явно хотела еще спросить, но, поглядев на меня, не стала. «Мы только недавно поужинали. Тут отличнейший повар. Может быть, поужинаешь перед поездкой?» Главным блюдом был вкуснейший гуляш из местной оленины. «Что ж, на ужин я время, пожалуй, найду», — заметил я. Цицилия улыбнулась и повела меня за собой. «Изучили тут уже все?» — полюбопытствовал я. «Нет, только начали. Крепость действительно огромна. Ты с Финбаром надолго в Хайдельберг? Дня на 2-3. Мы прошли через холл, миновали несколько залов, пока не оказались в огромной столовой-гостиной. Вдоль стен стояла старинная, темного цвета мебель, уютные диваны и кресла. Стены украшали гобелены и картины. В одном углу стояли рыцарские доспехи. В одной из стен был устроен огромный камин. В другой части находился обеденный стол. За него я и уселся. Через минуту прибежал слуга и, выслушав распоряжение Цицилии, умчался на кухню. Прислуга, конечно, толковая, но я бы ее заменила только потому, что ее наняла гильдия, заметила тетя. «Пока не надо. Присмотритесь к ним. Может быть, это всего лишь обычная прислуга. Вряд ли бы гильдия додумалась до того, чтобы поручать обычным людям шпионить за нами». «И то верно», — Цицилия улыбнулась и уселась напротив. «Скажите, что вы знаете о прусской гильдии и гильдии Богемии?» — поинтересовался я. «В Пруссии очень сильная гильдия. Думаю, господин Адильман должен ее опасаться, и в особенности придворного мага. У него очень большое влияние на короля. Что касается богемии, Цицилия задумалась. Там все сложно, довольно скрытная гильдия, и среди темных ходят слухи, что они там не брезговали темной магией, а может быть даже и черной. Интересно, а как на подобное смотрят остальные гильдии? Это всего лишь слухи, Эгихард. Будь это реальностью, вряд ли остальные гильдии стали бы терпеть подобное. Да, наверное, я покивал. В зал вновь вошел слуга, на этот раз с огромным подносом с едой, а вслед за ним появился Финбар. Харди, наконец-то, мы тут заждались. Я сейчас уеду опять, вместе с тобой, Барри, я улыбнулся. И дай свой паспорт. Финбар, засуетившись, вытащил из кармана паспорт с серой обложкой, передал мне. Я открыл последнюю страницу и вклеил ему туда охранную печать и торжественно вручил ему. Поздравляю, еще надо печать от полиции, но это чуть позже. Спасибо. Финбар принялся разглядывать печать. А куда мы едем? В Хайдельберг, главную гильдию нашей страны. Кузен уставился на меня с изумлением, распахнув свои желтые глазищи. Зачем? Долго рассказывать. По дороге объясню. Я занялся ужином. Сирша Ирин нигде? Спросил я. Думаю, до сих пор гуляют по зимнему саду. Он им очень понравился, ответила Цицилия. Я покивал. Вскоре мы с Финбаром уже ехали обратно в сторону Хайдельберга. Так что случилось, Харди? Спросил он. Туда увезли Мадилев и ее коллег-магов из Фризи, Итию. Хотели обвинить Мадилев в превышении полномочий. А во, только и сказал Финбар. Но я вроде это уладил. Тогда зачем мы едем в Хайдельберг? С непониманием сказал Финбар. Тию хотели убить, мрачно сказал. Точнее, именно это и сделали. Она выжила чудом. Надо найти убийцу. У Финбара глаза от изумления разве что на лоб не полезли. Как это случилось прямо в гильдии среди сотен светлых магов? Именно так. Глава гильдии Ульрих Адильман считает, что среди его магов затесался предатель. Хотя, честно говоря, еще сегодня утром его гильдия выглядела как проходной двор. Они там слишком долго жили с ощущением собственной неприкосновенности и превосходства, а подобное до добра не доводит. Финбар посмотрел на меня и хмыкнул. «Ты там библиотеку им не сжег?» – поинтересовался он с усмешкой. С трудом удержался, улыбнулся я и снова помрачнел. «На самом деле, все довольно серьезно, Барри. Будь крайне осторожен и не доверяй там никому, даже магам из Фризи, даже им. Один у меня, кстати, вызывает вопросы, еще с двумя надо бы потолковать, а то до этого они вели себя как два молчуна». Кузен покивал, а я стал просвещать его в подробности приключившегося с Тией несчастья. Финбар мрачно выслушал. «Если тот маг был в курсе, что я тебя сопровождаю, он мог подчистить за собой, и тогда я ничего не учую», — заметил кузен. «Будем надеяться, что этого не произошло. В любом случае, твое присутствие там будет не лишним». Мы ненадолго замолчали. Потом заговорил Финбар, рассказывая про замок и выражая восторги. Слушая его исследование замка, я невольно улыбался. Так мы добрались до Хайдельберга. Когда мы въехали в город, я глянул на часы. Было уже половина десятого вечера. Малоэтажный нижний город, вытянувшийся вдоль реки, сиял ночными огнями, слабо отражавшиеся в черной воде Никара. Туман сочился с обеих сторон реки по лощинам холмов, стекал в реку. Дождь давно стих, но где-то не так далеко грохотало. Я, прислушавшись, нахмурился и прибавил газу. Бронко обогнул холм, и мы увидели замок Хайдельберга, окруженный красным защитным куполом. По куполу ударяли молнии и плазменные шары всевозможных оттенков, ослепительно белого, насыщенного голубого, бледно-аметистового и пурпурного. «До какого черта?» – выругался я. «Что происходит, Харди?» – спросил Финбар, глядя на развернувшуюся перед нами эпичную атаку. «Полагаю, что это ирландским магистрам все не имется. Хотя, знаешь, я уже не так уверен, что это только они. Слишком много поставлено на кон. И что, власть? А раньше их все устраивало?» – пробурчал Финбар, с опаской смотря как приближается к нам место битвы. «Я стал притормаживать, думая, с какой стороны лучше подобраться к замку. Возможно, думаешь, они пробьют купол?» – спросил Финбар. «Если интенсивность атаки не уменьшится, то скорее всего да». Я завел внедорожник в узкий проулок, остановился и посмотрел на кузена. «Знаешь что, посиди пока тут, машина под надежной охранной магией, с тобой тут точно ничего не случится». Финбар нахмурился и посмотрел на меня с недоверием. «Ты сейчас шутишь, Харди?» «Нет, защитное заклятие, что наложили на меня маги Фризи, теперь не действует. Я боюсь, что не услежу за тобой и твоей безопасностью. А с меня на сегодня уже случаев хватило. Но, ты меня понял? Жестко спросил я. Сиди тут и не высовывай носа. Финбар, что-то обиженно проворчав, кивнул. Я закрыл дверь Бронко и, внимательно приглядываясь к окружению, направился к замку. Глава 18. Я посмотрел, на какой улице оставил машину. Это был узкий проулок, носивший название «Рыбная улица». Махнув Барри, я направился вглубь старого города. Дома на узких улицах почти сразу скрыли из вида крепость на холме, так хорошо видимую со стороны набережной. Я выругался. Впрочем, вполне можно было идти на грохот, вызванный магической атакой. Рыбная улица вывела прямиком на центральную площадь, лежащую правильным квадратом между ратушей слева и церковью справа. Мой взгляд невольно скользнул по колокольне, уловив наверху какое-то движение. В темноте я разглядел несколько фигур, над которыми парили бледные магические огоньки. А еще выше, над маковкой колокольни закручивалось темное облако. От облака время от времени отделялись темные пятна, исчезали в ночи, а потом возвращались. И я понял, что над колокольней кружит стая птиц. Внутри всколыхнулась злость, когда я подумал, что скорее всего это те же маги, что пытались утопить наш корабль в Ваттовом море на самом подходе к Мдену. Отступив обратно в проулок, я принялся выводить пальцем заклинание. Я почти закончил, когда над моей головой бесшумно пролетела тень. Я лишь почувствовал движение воздуха от крыльев. Огромная сова, несомненно обнаружив меня, направилась к своим хозяевам на колокольне, издав тревожные крики. Стая птиц над колокольней вдруг исчезла из виду, а через несколько мгновений обрушилась на меня темной тучей. Когтистые лапы вцепились в руки, не давая завершить заклинание. Кто-то целил мне в лицо и в глаза. Кровь с расцарапанных рук сожгла несколько птиц. Я взмахнул руками, выдохнув слово на драконьем. Две струи золотого пламени мигом сожгли нападавших. Выругавшись, я тронул расцарапанную щеку и поставил последний символ в заклинание, дрожащие в воздухе бледным золотом. Из туч ударили молнии, упав широким конусом на колокольню, сжигая маковку вместе с теми, кто стоял на площадке. Короткая синяя вспышка осветила на миг пространство и исчезла. Я подумал, что скорее всего остальные маги из тех, кто нападал на Хайдельберг, вполне могли ее даже не заметить. Вторая часть заклинания покрыла остатки колокольни изморозью, не дав начаться пожару. Оглядевшись и не увидев больше ничего подозрительного, я двинулся дальше. Пройдя мимо ратуши, я свернул налево на главную улицу и через несколько метров оказался на Карловой площади. Справа от меня вытянулось длинное здание Хайдельбергского университета, где обычные люди занимались наукой. Справа, напротив университета, располагалось такое же вытянутое здание магической академии, и нигде не было ни видно ни души. Город словно вымер. Я задумался, далеко ли находится местное управление по делам магии, и почему оно не вмешивается. Или может быть они уже вмешались. На холме за академией как на ладони был виден замок Хайдельберг, окруженный алым защитным куполом. Я застыл, наблюдая над магической атакой. Лупили магией практически в одно место купола, немного с боков, словно просто для порядка. Чем дольше я наблюдал, тем больше убеждался, что атака ведется слишком однообразно, и все это смахивает на отвлекающий маневр. Только для чего? В любом случае было видно, что купол вполне себе выдерживает атаки и разрушаться не собирается, а значит можно не торопиться спасать хайдельбергских магов. Я еще раз оглядел площадь и заприметил среди лавок одну, заинтересовавшую меня. Я направился к ней и прочитал вывеску. Информация для туристов и студентов. Путеводители по обычному и магическому Хайдельбергу. Сувениры, карты и редкие книги. Правда что ли? Поинтересовался я вслух, в сомнении глядя на последнюю надпись. Прижался лбом к витрине, пытаясь разглядеть, что находится внутри, но лавка тонула во тьме. Я вытащил ключи от Бронко, вставил в замочную скважину и вошел внутрь. Наколдовал неяркий золотой огонек, похожий на пламя свечи, не привлекавший внимания. Лавка и правда оказалась занятной. Путеводители для обычных туристов соседствовали с флаконами зелий для улучшения памяти и успеха при поступлении в университет. Обычные открытки, с открытками с магией. Открой конверт, и узри весь Хайдельберг с высоты птичьего полета. Я вытащил одну такую открытку. По фотокарточке пробежала сеть молний, и над ней соткалась искусная трехмерная иллюзия. Я смотрел на маленькую копию центра города. Более того, на улице горел красный маячок с надписью «Вы находитесь здесь». «Ух ты!» – подивился я и поглядел на цену открытки. Стоила такая ровно 1000 марок. Явно сувенир не для бедных. Я вложил открытку обратно в конверт, и иллюзия тут же рассеялась. Вытащив портмоне, я оставил на стойке кассы 2 500-ные купюры и, отправив конверт с открыткой в карман, подошел к стеллажу с книгами. «Значит, вы не вор», — раздался голос за моей спиной. Я обернулся. Наверху узкой лестницы, ведущей на 2-й этаж, стоял то ли очень низкий человек, то ли самый настоящий гном, осторожно выглядывающий из-за перил. «Не вор, простите, что вломился без спросу, не думал, что тут кто-то был, а времени ждать открытия лавки у меня нет. Вы, надеюсь, из магов гильдии Хайдельберга?» — недоверчиво спросил незнакомец, продолжая ко мне приглядываться. «Я вас никогда не видел прежде, но вы явно не из напавших на гильдию, те бы точно платить не стали. Скажем так, меня сюда пригласили», — ответил я. «Точно», — владелец лавки начал пятиться. «Ваша аура слишком темная, если точнее, то черная», — я оскалился в усмешке и добавил магии в огонек, чтобы тот ярче осветил лавку и ее хозяина. «Не бойтесь, вас не трону и зла не причиню». Хозяин и в самом деле оказался гномом, причем довольно необычным на вид, без традиционного одеяния, в домашнем свитере, вельветовых брюках и недлинной бородой, заплетенной в мелкие косички. Гном застыл и явно с трудом удержался, чтобы не рвануть от меня прочь. «Вы, черный маг?» — едва слышно выдавил он. «Эгихард Райнер Найер», — представился я. «Брок Парцефаль», — отозвался гном, сглотнув и поклонившись. «Так чем я могу быть вам полезен, господин Райнер Найер? Подскажите, у вас на вывеске стоит надпись о редких книгах и путеводителях. Собственно, мне пришла в голову мысль, что вдруг в вашей лавке имеется информация о каком-нибудь подземном ходе в замок Хайдельберг, еще с тех времен, пока его не превратили в гильдию. Боюсь, если я решу пройти туда напрямую, защитный магический купол этого не переживет, и это сыграет на руку атакующим. К сожалению, не знаю, сколько вокруг враждебных магов, и я не могу подвергать Ульриха Адельмана и его магов опасности». Глаза гнома, похожие в свете моего огонька на 2 дымчатых топаза, широко распахнулись. Не знаю, насколько он поверил в только что сказанное, но явно озадачился. «Простите мою дерзость, но зачем вам в гильдию? Как я уже сказал, меня туда позвали. Я отлучился ненадолго, вернулся, а тут нападение на замок. А еще, боюсь, что если я решу помогать Ульриху отсюда, я могу ненароком спалить полгорода». Гном, прокашлившись, наконец решился спуститься вниз. Ростом он едва доставал мне до верха бедра, поэтому, оказавшись рядом, он задрал на меня голову. «У вас очень высокий рост», — заметил он. «Вы с севера? Простите, что интересуюсь. Из Фризии. Маги из Фризии тут редкие гости. В гильдии как раз сейчас 5. Из Фризской гильдии. Так найдется у вас что-то насчет подземного хода?» «Думаю, да. Хотя не знаю, насколько это вам поможет. Неизвестно, как глубоко в землю уходят стены защитного купола. Да и скорее всего тоннели подземного хода давно замурованы. Про это точно вам только Ульрих бы и ответил. У меня вариантов немного. Я могу подождать, что-то предпринять, ну, или спалить полгорода. Последнего, пожалуйста, не надо, господин Райнер Найер». Гном открыл небольшую дверь, нырнул ненадолго в подсобное помещение и, вернувшись, положил передо мной на прилавок довольно увесистый фолиант. Архитектура старого замка, еще до реставрации его гильдии, со всеми чертежами и планами. «Да вы просто драгоценная находка, господин Парцефаль. Давно интересуюсь историей города, поэтому вот он», польщенный, обвел рукой свою лавку. «Люблю свою работу и рассказывать всем интересующимся. Студенты только достают». Я рассмеялся. Гном между тем открыл оглавление и, быстро пролистав, открыл на нужной странице. Показал мне на плане города. «Вот, смотрите, отсюда по Карловой улице дойдете до Ослиной улицы». Гном смолк и испуганно посмотрел на меня. «Я должен воспринимать это на свой счет?» — поинтересовался я. «Конечно нет, простите. Курьезное дурацкое название». Гном тихо выругался, проклиная назвавших так улицу. «Эта узкая улица приведет к заброшенной башне. Гильдии она показалась ненужной, и они не включили ее в свою территорию. Хотя отремонтировать, конечно, могли бы. Обязательно передам ваши пожелания Ульриху Адельману». «Что дальше?» Дальше надо проникнуть в башню. Из ее подвалов раньше вел подземный ход, выводит в замок из искусственного грота среди замковых садов. Вот, собственно, сам ход. Он перелистнул страницу и показал мне план подземелья. Я провел пальцем по чертежу, запоминая маршрут. И этот ход, единственный, да, возможно, маги устроили новый. Но, как понимаете, об этом могут знать только они. Что ж, спасибо за помощь, господин Парцефаль. Если вы не против, я в вашу лавку еще загляну. Надеюсь, вы не сбежите? Я улыбнулся. Гном смотрел на меня с противоречивыми чувствами. «Погодите», — сказал он вдруг осененный. «А дневной переполох, когда гильдию накрыло защитным куполом первый раз, случайно не с вами связан? Его ваш ректор устроил, встретившись со мной в ресторане. Ульрих его уже за это уволил. Вот это новости», — изумился гном. «Что ж, могу вам только пожелать удачи в помощи Ульриху. А есть ли предположение, кто напал на гильдию?» «Есть. И вам для безопасности лучше сидеть дома, пока все это не закончится. Доброй ночи». Я вышел из лавки. Пока я там находился, ровным счетом ничего не поменялось. Магические молнии и плазменные шары все так же безуспешно били в купол. Над площадью глухо грохотало, где-то примерно в 150 метрах, где начинался купол, в вышине с шипением разлетались брызги плазмы. Тут я почувствовал на себе взгляд и обернулся. Миг смотрел во тьму улицы, с которой я вышел на площадь. «Барри, я, кажется, сказал тебе оставаться в машине», — произнес я негромко. Из тени, куда не доставали уличные фонари, выскользнул Финбар, виновато втянув голову в плечи, и, пересекая площадь, направился ко мне. Увидел молнии над колокольней и подумал, что все-таки лучше мне быть рядом, — пояснил он, оказавшись рядом. Я неодобрительно покачал головой. «Ладно, пошли уже». Мы прошли по Карловой улице и дальше по короткой ослиной, идущей вдоль крепостной стены резко в гору, остановились около полуразрушенной башни. При этом в башне имелись совершенно новые, явно содержащиеся в порядке мощные ворота, сверху которых еще была приварена решетка. И наверняка на воротах и решетке имелось охранное заклинание, от которого остался только легкий магический след. Да и сами ворота с решеткой теперь были взломаны и раскрыты настежь. «Надо же», — заметил я, поглядев на темный провал и лестницу, уводящую вниз. Кому-то пришли в голову те же мысли, что и мне. «Пойдем, Барри, и будь осторожен», — Финбрар кивнул. Я снова наколдовал колдовской огонек, который осветил все вокруг, и мы стали спускаться в подземелье. «Знаешь, Харди, в чем твой самый большой недостаток?» — заметил кузен, усмехнувшись. «Ты не можешь видеть в темноте. Хотя, как мне кажется, драконье зрение должно быть способно просвечивать все вокруг как рентгеном». Я обернулся к нему, глянул в досаде. «Обязательно займусь этим на досуге, изучу рентгенологию». Каменная лестница увела нас, как мне показалось, метров на 10 в глубину. Финбар шел позади, и я слышал, как он принюхивается. «Что думаешь?» – спросил я. «Тут прошло 30 магов. Знакомых запахов не улавливаешь?» – поинтересовался я и уточнил. «Из ирландской гильдии?» «Да, пожалуй, есть знакомые, но не все, и вряд ли мы с кем-то из них общались. Эти маги точно не были со Шинаном, Хаем, кроме, пожалуй, одного». «Вот как?» Я остановился, обернувшись к Финбару. «Это тот маг, которого мы видели в гараже и который хотел поехать с нами, но ты ему посоветовал с нами не ехать, и в поместье Бларни он тоже был». «Отлично, Барри», — похвалил я, а сам нахмурился. «Насколько я понял, он из соратников Энгуса, только не ясно, что его сюда понесло». Кузен пожал плечами. «Мы достигли дна лестничного колодца. Дальше во тьму уводил каменный туннель. Оттуда тянуло холодом и сыростью. Давно они тут прошли, я думаю, минут 15 назад, не больше. Проклятие, прямо у нас под носом», — выругался я. Подземный ход был прямой как стрела, шел вверх под небольшим уклоном. Метров через 200 он стал резко круче. В некоторых местах были устроены крутые высокие ступени. Откуда-то донесся шум, электрический треск и шипение от магической атаки и голоса. Я прибавил шагу. Туннель вывел нас в небольшую комнату, за которой, судя по всему, находился уже приличного размера зал, освещаемый вспышками. Мы с Финбаром подошли к выходу из комнаты и осторожно выглянули наружу. Перед нами оказался подвал с высоким, метров около 10 сводчатым потолком, и в то же время достаточно узкий. По деревянной лестнице, ругаясь, отступали кобальды, алыми молниями атакующие три десятка магов. Хотя атаками назвать это было сложно. Маги, попивая вино из больших бокалов, лениво отмахивались от кобальдовых заклятий. «Воры!» — кричали кобальды. «Вам это с рук не сойдет, чертовы студенты! Когда ректор и глава гильдии узнают, вас выпрут из академии!» Мы с Финбаром переглянулись, ничего не понимая. Мы оба прекрасно слышали, что незнакомцы переговаривались на гельском, а значит, это были вовсе никакие не студенты. Потом один из них, небрежно отмахнувшись от очередной кобальдовой молнии, направился куда-то в сторону, и в вспышке молнии я увидел деревянную перегородку с краником. Маг повернул вентиль и стал набирать опустевший бокал. «Да заткните уже кто-нибудь эту мелюзгу», — сказал один из магов. Через миг заклинание смело кобальдов, и они все свалились с лестницы оглушенные. «Да, сперва ваше лучшее вино станет нашим, а потом и вся гильдия», — недобро посулил кто-то из магов. «Очень самонадеянное заявление», — заметил я. К нам обернулись. «В кто такой?» — спросили меня. «Вот он точно знает», — я указал на высокого беловолосого мага. «Ингус в курсе, что вы тут?» Знакомый маг застыл в полнейшей растерянности. «А вы что тут делаете?» — спросил он едва слышно. «Так погодите, вы что думали, что я пошел на дно вместе с кораблем? Или меня сожрал ваш морской дракон?» Я неодобрительно подсокал языком. «О, да, да тут действительно собрались самые самонадеянные». До остальных магов дошло мгновенно. Они дружно попятились. В полутьме подвала на их ладонях вспыхнули шары плазмы, заискрились шаровые молнии. «Как вы выжили?» — спросил белоголовый маг. «Что-то у меня нет желания вам рассказывать, Бриссалан», — произнес я недобрым голосом, припомнив имя мага, и покрутил пальцем в воздухе. Вокруг него закрутился огненно-золотой смерч. Чуть поведя пальцем, я отправил смерч в сторону магов, намереваясь их оглушить, хотя у меня имелось большое желание просто сжечь их всех за то, что они учинили в Ваттовом море. В меня полетели магические шары, но мой смерч смел их вместе с их владельцами, отшвырнув к стене. Деревянную перегородку разнесло в щепки, и на нас хлынул поток темной жидкости. Волна, захлестнувшая подвал, сбила нас с Финбаром с ног, накрыла с головой. На короткий миг я потерял ориентацию, когда меня закрутило в бурунах. Наконец я выплыл на поверхность, закашлившись, обалдевший и наглотавшийся вина, увидел, как поток тащит нас по туннелю. Рядом вынырнул Финбар, не менее впечатленный. «Харди, что это? Мы плывем в реке из вина», — пробасил он. «Да, Барри, я только что разнес ко всем чертям самую большую в мире винную бочку». Глава 19. «И каких размеров была эта бочка?» — спросил Финбар. 200 000 литров, — ответил я и почувствовал под ногами дно. «Я, конечно, не любитель вина, но это вроде неплохое МММ». Финбар наполовину погрузил в винную реку лицо. «Эй, сейчас не время надираться. Куда делись эти чертовы маги? С тобой вообще невозможно надраться», — буркнул недовольно кузен. «Маги потонули, наверное. Тебя хотели утопить в море, а в итоге ты их в вине утопил. По-моему, такого конца они не заслужили». Винная река между тем мелела. Я засветил поярче магический огонек, что с момента разрушения легендарной хайдельбергской бочки так и плыл в воздухе над нами. Туннель впереди заканчивался тупиком. Уровень вина между тем доходил нам уже до пояса. «Барри, посмотри, там кладка не такая старая, или мне кажется?» «Да, похоже, не так давно проход замуровали», — отозвался Финбар. «Сможешь проломить?» — поинтересовался я. «Почему магию не применишь? Хочу проверить твою особую силу. Не растерял ли ты ее в этой речке?» Кузен поглядел на меня обиженно, потом решительно двинулся к стене. Со всей дури, как мне показалось, впечатался в нее плечом. Ни один камень в кладке не шелохнулся. Зато Финбар начал сползать по стене вниз. Глаза его закрылись, и он ушел с головой в вино. Я схватил его за шиворот и выдернул на поверхность. Финбар закашлялся. «Все-таки успел надраться», — неодобрительно покачал я головой и вывел в воздухе пальцем заклинание. В кладку ударила невидимая воздушная волна, и стена просто провалилась в следующий зал. Устремившись в пустоту, винная река едва снова не сбила нас с ног. Из тьмы провала послышалось дружное оханье, и в следующий миг я увидел Ульриха Адельмана в окружении магов с загоревшимися над ладонями плазменными шарами. «Господин Райнер Найер», — изумился Ульрих, — «что, проклятие, происходит? Это...» Он смолк, принюхиваясь, потом зачерпнул ладонью в потоке, уже обмелевшим и едва достигающим колен, попробовал из горсти. «Проклятие, это же отборное рейнское вино», — простонал он. «Там ирландские маги оглушили ваших кобальдов», — произнес я невозмутимо. «Посмотрите, может, кто-то утонуть еще не успел». Ульрих отдал распоряжение, и они ушли по напитанному винными парами туннелю. Финбар опять начал падать. Ноги после винной ванны его уже не держали, и он навалился на меня всем весом, пытаясь не свалиться. «Барри, да чтоб тебя!» Я подтащил его к стене, усадил. Полез в карман, но флакончик с отрезвляющим зельем не нашелся. Я похлопал себя по остальным карманам. Костюм и рубашка, приобретшие винный оттенок, наверняка были испорчены. В карманах хлюпало, но паспорт, портмоне и купленная в лавке открытка с волшебным видом Хайдельберга вместе с ключами от внедорожника были на месте. К счастью, на всем были заклятия от порчи, так что ничто не пострадало. Из туннеля, куда ушли Ульрих и его маги, послышались голоса, там явно о чем-то спорили. Через несколько секунд оттуда выскочил один из кобальдов и как ошпаренный куда-то помчался. Вскоре на место винной трагикомедии прибыло еще несколько магов, спешно ушедших в провал. Сам туннель наполнился кобальдами, которые старательно вычерпывали остатки вина, наполняя всевозможную посуду, от бутылок и бочек до простых ведер и кастрюль. От меня они старались держаться на расстоянии. «Эгихард», я обернулся и увидел стоящую неподалеку Маделев. На ногах ее были резиновые сапоги, а сама она улыбалась. «Мне уже рассказали про бочку. Находите это забавным?» – поинтересовался я. «Да, в отличие от Ульриха, который лишился многолетнего запаса и, как я поняла, любимого сорта вина, я только развел руками. Зато я поймал нападавших на замок магов. Не всех, конечно, но часть – самонадеянные идиоты. Я бы не торопился с выводами. Кто-то из них – да, но не все. Вы же не думаете, что все так просто?» Маделев посерьезнела. «Ты что-то еще выяснил?» «Пока нет. Но если маги все-таки не потонули в вине, нам будет о чем их спросить. Кстати, у вас не найдется отрезвляющего зелья для Финбара?» «Нет, есть заклинание, но у него побочный эффект, жуткая головная боль. Чтобы больше неповадно было, я посмотрел в раздумье на Финбара. Нет, пожалуй, не надо. Барри мне нужен в нормальной форме». Я ударил его несколько раз по щекам. Кузен распахнул глаза, и я вздернул его на ноги. «Пошли, Барри, надо привести нас обоих в порядок». Я закинул его руку к себе на шею. С другой стороны кузена неожиданно встала Маделев. «Не жалко вам светлый костюм?» — поинтересовался я. «Ничего, есть куда более важные дела, чем беспокойство о костюме», — отозвалась она. «А где Карлфрид? Он на роль помощника сгодился бы куда больше. Я попросила остаться его стеей и присмотреть за ней. Я на это ничего не сказал». Несколько минут мы шли в молчании, таща Финбара. У него время от времени закрывались глаза, и он начинал дремать, но потом мотал головой, пытаясь взбодриться. «Ты почему тогда ушел, Эгихард?» — нарушила молчание Маделев. Я не ответил, и она тогда осторожно добавила. «Ульрих сказал, что ему показалось, что тебя это сильно потрясло. А вас бы не потрясло?» — зло огрызнулся я. «Простите, ты тоже прости, но ты поговоришь с Тией?» «Да, но не сейчас. Для Барри попросите у нее рецепт отрезвляющего зелья, если она нормально себя чувствует». «Хорошо». Финбар тяжело вздохнул. «Зачем вы ругаетесь?» — пробурчал он. «Слушать это невыносимо». «Невыносимо? Это тащить тебя, кузен?» — процедил я сквозь зубы. «Не надо ругаться с таком обаятельной женщиной», — пробасил Финбар. «Она такая теплая, уютная и мягкая». Я покосился на него, определение для Маделев прозвучало очень странно, хотя может нормально с точки зрения оборотня. «Эгихард, твой кузен позволил себе неприличное», — сказала Маделев. Я едва успел заметить, что лапища Финбара лежала на ее ягодицах. Маделев, резко освободившись, залепила Финбару звонкую пощечину, а следом прочла заклинание. Финбар взвыл, словно его обожгло, и, морщись, от боли схватился за голову, и при этом мгновенно протрезвев. «Да, пожалуй, надо было вам это сразу сделать. Барри, извинись». «За что?» — просипел он через силу. «Великая луна, как же больно». «Что это?» «Это похмелье», — сообщила Маделев. «У оборотней не бывает. Ты стал первым, у кого оно есть». Маделев смотрела на него недобрым взглядом. «Харди, мне показалось, что Финбар разрыдается. Сделай что-нибудь. Извинись, и, возможно, госпожа Халивин над тобой смилуется». «Да за что извиниться-то?» Мы с Маделев неодобрительно покачали головами. Волшебница развернулась и пошла прочь в испачканном вином костюме. «Потом расскажу, за что», — шепнул я ему. «Ну или ты потом сам вспомнишь. Просто извинись». «Прошу прощения, госпожа Халивейн», — пробасил Финбар. Она на миг обернулась, глянув на Финбара, кивнула и пошла дальше. Мы наконец вышли в сухой туннель, докуда Винная река дотечь не успела. Снова начался подъем, и мы, наконец, преодолев длинную лестницу, выбрались из подземелья. На входе ожидало несколько магов. Они уставились на нас, но тут же переключили свое внимание на Ульриха, поднимавшегося вслед за нами по лестнице. Его коллеги вели плененных магов. Из 30 уцелело, похоже, не больше 10, в том числе и белоголовый соратник Ингуса Ашинана. Мы остановились, чтобы дождаться, когда все они выберутся из подземелья. «Вы как?» – спросил Ульрих. «Я бы немедля приступил к допросу пленников. А мы с большим удовольствием привели бы себя в порядок и отдохнули бы», – заметил я. «Сейчас вы спокойно обойдетесь без меня. Завтра обязательно присоединюсь». «Хорошо», – Ульрих кивнул. «Но если выяснится что-то важное, я вынужден буду разбудить вас среди ночи, господин Райнер Найер». Они зашаги прочь. Маделив посмотрела на нас с Финбаром. «Доброй ночи, Эгихард, Финбар». Кивнув нам, она направилась вслед за магами Ульриха. «Так что я сделал, Харди? На ногу что ли ей наступил?» — буркнул кузен, все еще морщись от боли. «Пожалуй, тебе все же лучше не знать. Пойдем уже, а то от вина ко мне уже одежда приклеилась. В душ и спать». Мы дошли до гостевого крыла. В коридоре дежурили 3 мага. Увидев нас, они вручили нам с Финбаром ключи от комнат. «Вашу одежду приведут в порядок кобальды», — попутно сообщили нам. «Просто бросьте ее в корзину для белья. Интересно, в моем замке такие найдутся? Не видел там, Барри? Вроде нет. Надо завести. До завтра. А как же моя головная боль? Сколько ее еще терпеть?» Я пожал плечами. «Загляни к Тее, возможно, она тебе поможет», — я указал на дверь. «Заодно узнай, кто побывал в ее комнате, кто мог бы ее отравить». «Ты не пойдешь?» «Нет». Я вошел в свою комнату и захлопнул дверь, чувствуя себя странно. Я никогда ничего не боялся, но тут вдруг появилось что-то похожее на страх. Внутри поселилось странное опасение, что стоит мне снова встретиться с Теей, дотронуться до девушки, и жизнь ее вновь покинет. «Что за черт?» — спросил я себя. Решил, что мне надо сперва привести себя в порядок, да и просто выспаться после всего произошедшего, а потому уже ломать себе голову. Я выложил вещи из карманов на стол и направился в ванную. Вернувшись в комнату, отмывшись от вина и закутавшись в длинный банный халат, я увидел в кресле портфель с книгами, оставленный, несомненно, Карлфридом. Со стороны ванной комнаты уловил легкий шум и отголоски магии. «Кофе можете мне принести?» — поинтересовался я, подумав, что спать мне, видимо, сегодня не судьба. «Да, конечно, господин Райнер Найер». Из ванной высунулся кобальт. «Какой пожелаете? Черный без сахара». Я достал из портфеля книги, 2 тома положил на стол. Там же рядом возникла чашка с кофе. В этот момент постучали. Я, держа фолиант одной руке, приоткрыл ее, уже зная, кого там увижу. За порогом стояла Тея и улыбалась. В метре за ее спиной маячила ухмыляющаяся и весьма довольная физиономия Финбара. Тея была в пижаме, а на Барри был надет такой же халат, что на мне. «Это мы, Харди», — сказала Тея, чмокнув меня в щеку, и прошла в комнату, а я даже возразить не успел. «Ух ты, у тебя книги про драконов, но зачем они тебе?» Я, озадаченный, не ответил и, поглядев на кузена, запустил его в комнату следом. «Вижу, ты избавился от головной боли, Барри. Так зачем тебе эти книги?» — спросила Тея. «Ты себя хорошо чувствуешь?» — осторожно спросил я. «Мама сказала, что на мне было какое-то странное заклятие, которое ты снял, и что ты расскажешь подробнее». «Я? Про заклятие? Да там ничего особенного», — отозвался я, подумав, почему Маделив ей все не рассказала. Кроме того, меня настораживало ее поведение. Не так давно Маделив утверждала, что Тея очень испугалась всего, что произошло в Гридзиле, и того, что я сделал. Но сейчас в девушке не было ни капли страха. Я нахмурился, подумав, а не воспользовалась ли Маделив одним хорошо известным методом и не подчистила ей память. «Тея, ты помнишь, что случилось в Гридзиле?» — спросил я. Она омрачилась и кивнула. Ничего не понимая, я поглядел на Финбара. «Что-то нашел?» «Нет, там были запахи только 4 магов, включая Тею, и запахи кобальдов». «А Карлфрид где?» — «Ушел к себе», — произнесла Тея. «Я тоже к себе, пожалуй, пойду», — сказал Финбар, и он довольно резво ретировался. Тея между тем уселась в кресло, в котором я прежде собирался читать, и улыбнулась. «Что с тобой, Харди?» «Ничего, день просто был тяжелый. Пойдем лучше прогуляемся». Она поглядела в удивлении, потом ехидно заметила. «Ты так собираешься идти?» Я поглядел на свой халат. Думаешь, не стоит тут никого шокировать? Твоя мать, кстати, днем уже шокировала главу Хайдельбергской гильдии, Ульриха Адельмана. И чем же? Тем, что она заключила со мной договор. Я пристально смотрел на Тию, думая, что может Мадилев умудрилась стереть ей воспоминания о том, что я черный маг. Глаза Тии округлились от удивления. «То есть тебе печать о защите все же не просто так дали?» — заметила она. «Но ты мне другое говорил. На то были причины. Я продолжал смотреть на Тию, ничего не понимая. А ты в пижаме пойдешь?» «Конечно нет. Сейчас оденусь. Тогда встречаемся в коридоре». Он вскочила с кресла и ушла к себе. Я еще немного постоял, соображая, потом одним глотком выпил горячий кофе. «Ваши вещи находятся в шкафу», — подсказал невидимый кобальт. «И вы тут постоянно?» — поинтересовался я. «Конечно, нет, господин Райнернайр. Просто произносите приказания, и мы появимся. До этого момента вас не побеспокоим». «Вот и хорошо». Я оделся и вышел в коридор. Еще через 5 минут появилась Тия. «Куда пойдем?» «Изучать местную гильдию». «Харди, а что с атаками?» «Защитный купол еще не сняли. Как видишь, они безуспешны». Я ненадолго задержался у окна, оценив обстановку. «Не волнуйся, ты тут в безопасности». И подумал, что, может быть, за пределами гостевой комнаты, Тия, действительно, безопаснее. Мы не спеша пошли по пустынным коридорам гильдии. Время давно перевалило за полночь. Освещение везде было приглушенным и имело алый оттенок. «Немного жутковато», — заметила Тия и поежилась. «Мы словно на корабле, на котором случилась авария, и он вот-вот пойдет ко дну». «Нет уж, с меня ваттового моря хватило», — отозвался я. «Ты не замерзла?» «Немного». Я стащил пиджак, накинул ей на плечи. «Спасибо, Харди. Но ты мне так и не рассказал про море. И еще много про что. Про море завтра расскажу. Думаю, как раз все выяснится окончательно. Ответь мне лучше, что не так между тобой и Мадилев». Тия помрачнела. У нее было 4 детей. Никто из них не был рожден высшим магом, все были примерно такие же посредственные, как и я. «Ты к себе несправедлива», — заметил я, — «но я не высшая». «Уверена, Мадилев всегда нас стыдилась, поэтому дистанцировалась от нас всех. И где твои братья-сестры? Они все погибли, все были старше меня. Сожалею, прости, что спрашиваю, из-за чего погибли, этого выяснить не удалось». Мадилев считала, что это ей кто-то мстит, из темных, разумеется. «А твой отец тоже погиб, давно, я его не помню даже. Он был из высших магов, надо полагать, да». Я замолчал, обдумывая услышанное. У Мадилев, похоже, хватало врагов, причем достаточно серьезных, лишивших жизни всех ее детей, почти всех. Я поглядел на Тию. Стоял ли за всеми убийствами только один враг или же их было несколько? Учитывая, что у Мадилев недоброжелателей хватало даже в гильдии, можно было предполагать худший вариант. А еще, я бы поподробнее разузнал у Мадилев, что у нее за конфликты с магами ирландской гильдии, кроме уже озвученных о главенстве над остальными. Тия между тем остановилась у окна, смотрела на алый купол, по которому уже перестали бить молнии и плазменные шары неизвестных враждебных магов. Интересно, они совсем отступили, поняв, что план проникновения в гильдию сорвался, или же временно прекратили атаки, или, может быть, их все же поймали и обезвредили коллеги Ульриха. «Знаешь, Харди, тут красиво. Старинный замок, гобелены и красивые картины на стенах. Но мне вдруг ужасно захотелось домой, в маленький город, туда, где все знакомы. Домой, и больше никуда?» — поинтересовался я. «Ты обещала подумать. Еще не знаю». Я достал из кармана конверт с открыткой. «Забыл тебе отдать», — произнес я. «Открой. Возможно, здешнее место перестанет казаться тебе таким мрачным». Тия извлекла из конверта открытку. В воздухе тут же возникла иллюзия. Над крошечной миниатюрой Хайдельберга ярко светило солнце, а холмы по обеим сторонам реки Никар были по-летнему зелены. «Пожалуй, летний вариант мне нравится больше», — произнесла он. «Спасибо, Харди». Она чмокнула меня в щеку. Я притянул ее к себе, прислушался к ощущениям. Нет, Тия была все та же, живая, с запахом лаванды в золотистых волосах. Ее грудь учащенно вздымалась, как всегда бывало, когда я ее обнимал, а я отчетливо слушал, как бьется ее сердце. А потом меня осенило. «Погоди-ка, повернись спиной». «Зачем?» — спросила она, но подчинилась. Я осторожно развел ей волосы там, где они росли чуть выше основания черепа, и увидел крошечную красную точку, след от укола. кто-то пытался убить ее тем же способом, что меня Махамак в Ирландии. Глава 20. Я подумал, могло ли это быть совпадением, ведь тот, кто пытался меня отравить в ирландской гильдии, мертв. Да и решение по моему устранению было принято совместно с моим почившим дядей Далланом. Возможно, мысли злодеев всего лишь совпали, а возможно имелась какая-нибудь книга по темной магии с описаниями, как лучше и эффективнее кого-либо убить. Вариантов было много. В любом случае, открытие мне не понравилось. Я развернул Тию к себе. «Что там, Харди?» «Ничего. Расскажи, что происходило с того момента, как ты зашла в этот замок». Меня проводили в гостевую комнату, я осмотрелась, потом почувствовала себя нехорошо, присела на кровать и потеряла сознание. Я бы подумала, что просто переутомление из-за долгой дороги, и особенно после больницы. Но мама сказала, что было какое-то непонятное заклятие, которое ты сняла, и я очнулась. Я кивнул, так и не поняв, зачем Мадилев понадобилось лгать Тие. Из добрых побуждений, не хотела ее пугать, Тия между тем смотрела на меня, ожидая, что я что-то скажу. «Ладно, пойдем дальше. Покажу тебе тут еще кое-что». Я привел ее в зимний сад. Стеклянные двери были закрыты, но спустя миг словно из ниоткуда вырисовался кобальт, распахнул перед нами створки, сделал приглашающий жест. «Заходите, господин Райнернайр, госпожа». «Просто Тия», — смутилась моя спутница. «Как пожелаете, вы за мной следите?» — поинтересовался я. «Вам Ульрих приказал?» — кобальт против воли покраснел. «Конечно нет, просто отдал насчет вас определенные распоряжения. Надо же, а в библиотеку мне можно?» «Нет, в библиотеку, к сожалению, вам нельзя». Кобальт, кажется, был готов провалиться сквозь землю. «Жаль, жаль», — я прищурил глаза в усмешке. «Очень люблю посещать библиотеки». Тия между тем вошла в сад, я нагнал ее и мы зашагали по тропе бок о бок, разглядывая удивительные растения, окружающие нас со всех сторон. Сейчас в саду царил полумрак, вместо наколдованного где-то под самой крышей искусственного солнца висела полная луна, в зарослях роились светлячки и где-то пели невидимые птицы. Тия шла, с интересом приглядываясь к растениям. Я наколдовал несколько золотых огоньков, чтобы ей было лучше видно. Тия посмотрела на меня. «Ты точно черный маг, Харди?» – спросила она. «Они никогда не используют этот цвет в своем колдовстве. Никогда о подобном не слышал. Ты откуда знаешь?» – мне Мадилев сказала. «Чтобы я боялась магов, у которых руны темно-багрового или черного цвета. Хаэм, сдается, твоя мать сталкивалась с черными магами прежде. Надо ее об этом расспросить. Выведи какое-нибудь заклятие, Харди», – попросила Тия. Я чиркнул пальцем в воздухе несколько слов золотыми буквами. По всему саду возникло множество огоньков, которые наполнили все вокруг таким же золотистым свечением. Тия издала восхищенный возглас, оглядываясь вокруг, потом посмотрела на меня. Я смотрел на нее, чуть прищурив глаза, но она вдруг отступила на шаг. «У тебя не просто так в комнате оказались книги про драконов?» — едва слышно спросила она. «Не просто так, но как это возможно?» — изумилась Тия. «Ты можешь превращаться, Харди». «Что? Нет, конечно». «Почему, конечно, ты хочешь, чтобы я превратился в ящерицу, правда?» Я засмеялся. «Почему в ящерицу? У тебя, наверное, были бы крылья». Я покачал головой. «Если посмотреть на герб Найров, там изображена вообще малоприятного вида змея с передними короткими лапками и микроскопическими крылышками на загривке. Так что спасибо, не надо. А что на гербе Райнеров? Я его никогда не видел. Вернусь в замок, надеюсь, найду семейный архив. Ты там уже был?» «Да, отвез туда тетю Цицилию и кузин. Сам замок еще не осматривал». Тия кивнула, и я заметил, как к ней вернулся страх. Не такой, какой был прежде в госпитале Эмдена. Скорее больше настороженность. «Мне читали в детстве книги про драконов», — произнесла задумчиво Тия. «Иногда они были такие страшные, что я пряталась в шкаф». «Мадилев тебе читала?» «Нет, няня. Я мать почти не видела. Обычно не чаще раза в месяц. Она постоянно была в разъездах. Но я точно знаю, что Мадилев сама подбирала книги для меня, как и учебники». Тия пошла дальше. Иногда срывала заинтересовавший ее лист или цветок. Я услышал рядом с собой осторожное покашливание невидимого кобольда, явно намекавшего, что рвать в саду ничего нельзя. «Исчезни», — тихо сказал я, — «иначе я пойду в библиотеку. Ты лучше корзину раздобудь для ее трофеев, как прикажете. А вы сейчас идите по правой тропе, там пруд и прекрасное место для отдыха. Мы подготовили», — так же тихо отозвался кобальт. Через секунду он выбрался из кустов и протянул мне плетеную ивовую корзинку, застеленную вышитой салатового цвета салфеткой. «Люблю, когда пожелания быстро исполняют», — заметил я. «Не хотите, случайно, поменять работодателя? Вы сейчас шутите, господин Райнернайр? Ни один кобальт, цверк или гном в здравом уме не станет работать на дракона. Это почему? Традиция?» Кобальт развел руками. «Мне кажется, ее давно нарушили. На моей шахте, занятой добычей драгоценных камней, работают гномы. Наверное, все гораздо сложнее, чем прямой контракт с вами», — возразил Кобальт и вдруг заинтересовавшись спросил. «А что за шахта? Где находится?» Я усмехнулся, достал портмоне, извлек из нее золотую монету, ходившую во фрисской гильдии, и бросил Кобальду. «Наверняка, это тоже оттуда. Оставь себе». Он поймал золотой, поглядел на меня. «Вы так легко расстаетесь с золотом, весьма необычно. Платить буду в два раза больше, чем господин Адельман», — заметил я. «Очень щедрое предложение. Но все же я должен подумать, господин Райнернайр. Передам ваше предложение своим коллегам, Харди». К нам по тропе вернулась Тея. Кобальт поклонился ей и испарился. «Что он хотел? Вот, передал тебе, я отдал Тее корзинку и с улыбкой добавил. Хотя, как мне кажется, им не очень понравилось, что ты обдираешь их сад, но они удивительно вежливые». Тея, в руках которой был уже целый ворох растений, покраснела. «Я не подумала», — смущенно произнесла она. «Профессиональный интерес затмил все остальное. Не страшно. Пойдем. Мне сказали, что тут где-то есть местечко для отдыха. Разберешь там свой гербарий». «Это не гербарий, Харди», — она улыбнулась. «Это все лекарственные растения. Некоторые, кстати, раздобыть чрезвычайно сложно, потому что слишком ядовиты и опасны», догадался я. «Зачем они тут растут тогда? В малых дозах из них получается лекарство, и вряд ли местные маги поведут себя как неразумные дети и отправят в рот что-то ядовитое». Тропа, перестав петлять среди зарослей, вывела нас к пруду, о котором говорил Кобальт. Пруд был овальный, с переброшенным через него мостиком. В глубине воды плавали огромные светящиеся карпы. Вокруг пруда находилось несколько плетеных лежанок для отдыха, каждая из которых была рассчитана на большую компанию и напоминала огромное гнездо. Внутри одной из них ярко горели магические огоньки, были раскиданы подушки, пледы и пуфики, а в центре имелся низкий круглый столик, на котором стояли тарелки с фруктами и сыром, бутылка вина и пара бокалов. В тонкой изящной вазе стояли не менее изящные фризи. «Мои любимые цветы», — поразилась Тея. «Как они узнали? Ведь даже ты не знал, Харди. Я вообще был уверен, что тебе нравятся все без исключения растения, включая колючие и ядовитые». Я засмеялся и шепнул. «Проклятие, я однозначно должен заполучить этих кобальдов». Мы устроились на лежанке. Было ощущение, что мы находимся в просторном плетеном шатре. Пока я разливал вино по бокалам, Тея разобрала собранные растения на кучки. Потом извлекала из корзинки моток тонкого шпагата и ножницы, показала мне. Они действительно очень предусмотрительные. Она быстро перевязала пучки растений шпагатом, сложила в корзину. Я протянул ей бокал вина. Тея взяла, посмотрела куда-то наверх. Где-то в вышине, за переплетением шатра, за ветвями высоких деревьев, обрамлявших пруд, за светом искусственной луны и стеклами зимнего сада, все еще алел защитный купол. «Чтобы наконец воцарились мир и спокойствие», — произнесла она. «Долгой жизни, Харди, долгой жизни, Тея». Я сделал глоток. Тея же осушила весь бокал. «Ты сегодня удивительно деликатен, на тебя не похоже», — улыбнулась она. «Я когда-то не был деликатным», — я изобразил возмущение. «Разве?» — я налил ей еще вина и откинулся на подушке. «Да», — прошептала она. Тея отставила опустевший бокал, забрала мой и, допив из него, поставила на столик, склонилась ко мне. Я обнял ее, притянул к себе. «Не надо меня бояться меня, Тея», — тихо сказал я. «Ты же знаешь, я никогда не причиню тебе вреда, кем бы я ни был. Даже если я не приму твое предложение», — едва слышно прошептала она. «Даже если не примешь». Она растерялась. «Не знаю, что мне делать. Я же тебя не тороплю», — я рассмеялся. «Душевные метания, сложная штука, да?» «Спасибо», — она прижалась ко мне губами. «Мне бы твой прагматизм, Харди». Я только пожал плечами. Она скинула с плеч мой пиджак, забралась ко мне на колени. Я поглядел на соблазнительный вырез ее платья. «Может, не стоит, после госпиталя-то?» — поинтересовался я. «Это мне ты говоришь, у тебя вообще вчера был пульс 10 ударов в минуту». «Да, действительно, что это я?» Я расхохотался и стянул лямки платья с ее плеч, обнажив красивую пышную грудь Теи. «Черт, сейчас же распугаем ко всем чертям местных птичек!» Тея не ответила. Ее глаза превратились в глубокие зеленые омуты. Утром я проснулся от бившего в глаза яркого света. В зимнем саду выключили искусственную луну и включили искусственное солнце. Выше, за стеклянной крышей сада, я разглядел серое небо и отсутствующий защитный купол. Я приподнялся на локтях, услышав звон посуды. На столе обнаружился завтрак. Фарфоровые чашки с тарелками, прибор и кофейник с дымящимся кофе. Кобальды, накрыв стол, мгновенно исчезли, что я их даже увидеть не успел. Рядом под пледом зашевелилась проснувшаяся Тея. Мы оделись, неспешно позавтракали. «Спать хочется ужасно», — заметила она. «Даже кофе не помогает. Ты можешь вернуться в свою комнату. Попрошу Барри тебя покараулить». «Зачем?» — удивилась она. «Чтобы никто не побеспокоил. А мне надо узнать, что стало известно о нападении Улиху». Тея кивнула, взяла корзинку с растениями и мы направились на выход. «Мы тут надолго, Харди. От моей матери обычно ответов не дождешься. Думаю, дня на 2-3. Улих на завтра созвал объединенный совет гильдии. Так что скоро тут магов еще прибавится. Я лучше в своей комнате посижу. Чувствую себя рядом с высшими всегда неуютно». Мы вышли из сада. На выходе в ожидании стоял Карлфрид. «Доброе утро, господин Райнер Найер, Доротея. Вы тут что делаете?» Спросил я. «Вас жду. Кобальды сообщили, где вы. Они тут за всеми следят, скорее приглядывают. Это входит в их обязанности, отзываться мгновенно и оказывать необходимые услуги. Маделев попросила меня проводить Доротею в ее комнату, а вас, прийти в зал малого совета. Эй, покажите господину Райнеру Найру, куда идти. Около нас возник кобальд, кажется тот же самый, с которым я вчера разговаривал в саду. Следуйте за мной, господин Райнер Найр», сказал кобальд и зашагал по коридору. Я бросил внимательный взгляд на Карлфрида. По его спокойному лицу, было похоже, что мои подозрения насчет него так и остались подозрениями. Тея махнула мне рукой. Кобальд до места назначения довести не успел. Нам навстречу шла Маделев. «Эгихард, иди за мной», произнесла она, подойдя к нам, и кобальд исчез. Вид у нее был крайне усталый, и ночь у нее вышла бессонной. «Вы не спали?» Думала позволить себе пару часов отдыха, но тут заявился один твой знакомый. Я поглядел на нее с недоумением. «Энгуса Шинан. Надо же, был уверен, что он будет держаться от меня подальше». «Так и есть. Он не в курсе, что ты тут. Приехал вызволять своего друга и коллегу». «Вызволять?» Улих допросил всех оставшихся в живых магов. «Кстати, 20 все же утонули в вине, но сами виноваты. К сожалению, история с нападением довольно туманна и мы так и не выяснили, кто за всем стоит. Вы шутите, а про своих коллег на колокольне, которые управляли стаей сов, они ничего не говорили. Они рассчитывали на них, утверждая, что это лучшие из магистров. Даже грозили, что те обязательно придут их отбивать. Пришлось рассказать про сожженную колокольню. И что они на это сказали? Сказали, что подчинялись тем магистрам. Так что, Эгихард, ты лишил нас возможности узнать, что именно произошло. Прошу прощения, с непроницаемым лицом ответил я, но Маделев все же считала насмешку. Может, и к лучшему, заметила она, количество врагов заметно уменьшилось. А Шинан как узнал, что его товарищ тут? Спросил я. Тот ему вчера или позавчера позвонил, просил присоединиться. А Шинан приехал, чтобы отговорить его ввязываться в это предприятие.